Глава 9. Мне известны два способа заставить время тянуться бесконечно. Первый – это попасть куда-то, где никогда не был, и заниматься там сотней новых и интересных вещей. Пройдет только 2 дня, а тебе покажется, что ты был здесь всю свою жизнь, и трудно будет поверить в то, что ты покинул дом совсем недавно. И другой способ – ждать чего-то, ждать, не в состоянии ускорить ход событий. Именно это случилось со мной через 2 недели после той минуты, когда доктор Эйлин объявила, что мы отправляемся в космос на Пэддину удачу. Пока кто-то делал всю интересную работу, мне приходилось сидеть дома, помогая матери и на всякий случай оставаясь начеку. А вдруг вернутся те ночные посетители? В течение 1 недели опасность постепенно сходила на нет. Поскольку Пэдди Эндертон не оставил завещания, а наследники его, если и существовали, были нам неизвестны, мать и доктор Эйлин решили отвезти его пожитки в Скиберин и продать с аукциона. Полученные деньги должны были покрыть расходы на похороны Эндертона и ремонт нашего дома. Однако вышло так, что мы не получили ни пенни. Незадолго до аукциона склад в Скеберине был взломан, и все, что в нем хранилось, похищено. Правда, мать считала, что так оно и к лучшему, поскольку все это делало нас менее соблазнительной мишенью. Миновала еще одна бестолковая неделя. Дункан Уэст, знавший слишком много, чтобы ему не доверять, был послан в Малдун. Стараясь по возможности сохранить тайну, он пытался зафрахтовать корабль с экипажем. Зимой это было не так-то просто, большая часть экипажей отдыхала по домам. Доктор Эйлин вернулась к объездам своих пациентов, одновременно без лишнего шума, договорившись с жившим на северном берегу озера Шилин врачом, чтобы тот подменил ее на время отъезда. Были у нее и другие дела, о которых я узнал позже. Она наведывалась к нам каждые 2-3 дня, но запомнился мне только один ее визит, когда она передала мне то, что сама называла «тайнами лабиринта». В этой книге были названия астероидов и их координаты, по 6 координат на каждый. Сравнивая этот список с Эндертоновым калькулятором-дисплеем и бог знает чем еще, я обнаружил, что многие названия там и тут совпадают. Координаты совпадали не во всем. Но доктор Эйлин сказала, что разница происходит от того, что в книге за точку отсчета принимался центр Мэйвина, а в приборе – то, что она назвала центром масс нашей звездной системы. Пэддиной удачи в книге доктора Эйлин не было, но она сказала, что так и должно быть. В лабиринте куда больше астероидов, чем их сосчитали и обследовали, так что малые тела в список просто не вошли. Я спросил ее, что значит «малые», и был поражен, узнав, что к ним относятся все, имеющие в диаметре меньше 1 или 2, как раз столько, сколько от нашего дома до Талтуны. Собственно говоря, только тогда я задумался о подлинных масштабах 40 миров. В тихий, безветренный день, когда температура поднялась выше 0, я вновь вскарабкался на верхнюю площадку водокачки. В 4 захода, довольно-таки изматывающих, я спустил на землю Терикон, и в следующий же визит доктора Эйлин продемонстрировал его ей. Она сказала, что это лишнее доказательство существования неизвестных нам технологий, но что она не видит, какое это может иметь отношение непосредственно к Пэддиной удаче, и даже не стала брать его с собой. Я забрал его в свою спальню, к этому времени я перебрался в нее обратно, и использовал для ежедневных наблюдений за космопортом. Там царило затишье. За неделю я видел не больше 2 стартов. Большую часть времени, когда мне не надо было помогать матери, она, сдается мне, делала все от нее зависящее, чтобы я не сидел без дела, я проводил у себя наверху, играя с калькулятором. Очень скоро выяснилось, что он годен на гораздо большее, чем я мог предположить вначале. Конечно, я мог указать на любой из астероидов лабиринта и получить множество данных, запрашивая второй уровень информации, третий уровень, ну и так далее. Я мог узнать состав астероида, то, что я увидел в первый раз, но не понял, что это такое. Там были подробности, называемые «дельта-ви», разъясняющие, как кораблю попасть с одного астероида на другой за то или иное время, список высадок на объект. Для того, кто собирался путешествовать по лабиринту, все это не имело цены. Однако для нас все это не имело значения. Мы собирались на Пэддину удачу и только на Пэддину удачу. Впрочем, иногда я начинал сомневаться, верно ли мы угадали значение этого места. Возможно, людям, вломившимся в наш дом, нужны были данные об известных астероидах лабиринта, или они вообще искали что-то совсем другое, о чем мы даже понятия не имели. Я общался с Пэдди Эндертоном больше, чем мать или доктор Эйлин. Он был груб, неотесан и грязен. Но он был чертовски практичен. Он никогда не заводил со мной разговора о сверхскорости, ни разу. Что бы там ни думала доктор Эйлин, я никак не мог представить себе Пэдди хоть капельку заботящимся о существовании базы сверхскорости или о будущем цивилизации Эрина. Если уж он обозвал это место удачей, значит, он рассчитывал, что оно даст ему богатство и ничего больше. И все же у меня не было времени сожалеть об этом. Одновременно произошла тысяча событий. Время начало совсем другой отсчет, да так, что я с трудом вспоминаю сейчас, что следовало зачем. Началось это с того, что поздним вечером к нам заехала доктор Эйлин. У нее были новости от Дункана Уэста. Он нашел и зафрахтовал корабль под названием «Кухулин», укомплектованный экипажем, и теперь занимался закупкой продовольствия и снаряжения и переправкой их на корабль. Он с трудом управлялся один и попросил доктора Эйлин, чтобы меня отрядили ему на помощь и поскорее. Я был готов ехать хоть немедленно, что и высказал вслух. Мать не ложилась спать почти до утра, дошивая мне куртку, как у настоящего космолетчика, и темно-синие брюки. Рано утром она отправила меня в Талтуну на машине доктора Эйлин, а там меня посадили на отправлявшийся в Малдун автобус. Был один кошмарный момент, когда я боялся, что мать начнет обнимать меня на глазах у пассажиров, но все обошлось. Езды до Малдуна, вокруг южной оконечности озера, от силы часа четыре. Всю дорогу я сгорал от нетерпения, ведь до сих пор я бывал в порту непрошенным гостем, зато теперь возвращался туда как настоящий космолетчик. На конечной остановке я вскинул на плечо свой рюкзак и направился к грузовым пагаузам, где надеялся застать дядю Дункана. Я хотел видеть все, и я хотел, чтобы все меня видели.